Книга Неми, глава 3. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Меа осветили их до башни Хананела. И подле него строили иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи, они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гаккоца. Подле них чинил Мешуллам, сын Берехи, сын Мешезабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасиаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Мелатия Гаваонитянин и Иодон из Миронофа с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному области начальнику. Подле него чинил Уззиил, сын Харгаи, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рефая, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедая, сын Хрумафа, а подле него чинил Хаттуш, сын Хашавни. На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашуф, сын Пахафмоава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галлахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Ханун и жители Зануаха. Они построили их и вставили двери, замки их и засовы их, и еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бевцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых. За ним чинили левиты Рехум, сын Ваня, подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Киильского, за свой округ. За ним чинили братья их Баввай, сын Хенадада, начальник Киильского полуокруга. А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке напротив схода к оружейни на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей дома Елиашива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гаккоца, на втором участке от дверей дома Елиашивова до конца дома Елиашивова. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашув против дома своего. За ними чинил Азария, сын Моасеи, сын Анании, возле дома своего. за ним чинил Бинуй, сын Хинадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающий от верхнего дома царского, который у двора темничного. За ним Федаия, сын Пороша. Не Финеи же, которые жили в Офеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили Фекойцы на втором участке от места напротив большой выступающей башни до стены Офела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шемаия, сын Шехании, сторож восточных ворот. За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Солафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев, против ворот Гаммифкат и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы.